Глава 21. «Мария!» Покинув машину, я услышала женский голос, но никак не отреагировала. Пресса уже добралась и до подземной стоянки элитного жилого комплекса. «Мария, постойте!» — раздался стук каблуков. «Иди, не останавливайся», — шел рядом со мной Роман. «Мария, да стойте же вы!» И я оглянулась, бросив взгляд через плечо, встретившись глазами с той самой, благодаря кому моя жизнь перевернулась с ног на голову. «Здравствуйте!» — растянула она губы в улыбке. «Добрый день!» — остановилась я и повернулась к ней лицом. «Чем могу помочь?» Смотрела в красивое лицо любовницы мужа, в чуть раскосые карие глаза, и не понимала, почему такая эффектная девушка путается с женатым мужчиной. «Мария, простите, что беспокою вас, но мне кажется, нам есть что обсудить». Она стрельнула глазом в Романа, и я заметила интерес в ее глазах, но она сразу же исправилась, вернув все внимание ко мне. «Не соглашусь с вами. Меньше всего я хотела разговаривать с мерзавкой, посмевшей влезть в чужую семью. Даже находиться рядом с ней мне было не то, что не по себе. Оказалось, будто по мне ползают слизняки». «Я думаю, что достаточно знаю о вас и моем муже». «И?» — облизала она губы, снова посмотрев на Орлова, но быстро вернув внимание ко мне. «Что же вы думаете?» «Зачем вам знать, что я думаю? Вы мне никто, а с посторонними я не делюсь своими размышлениями по поводу личных вопросов». «Но как же? Разве вам плевать на то, что ваш муж обманывал вас, и тот факт, что у нас не будет ребенок?» Она смотрела на меня сверху вниз, и то, как она себя позиционировала, даже в случае, если бы я не знала всей ситуации, настроила бы меня негативно к собеседнице. «И что я должна сказать на это?» — усмехнулась. «Порадоваться, что ваши родители воспитали настолько наглую, беспринципную девицу, что она полезла в трусы к женатому мужчине, да еще и забеременела от него? Если вы рассчитывали, что Марк бросит жену и пожертвует карьерой, то боюсь огорчить вас. Ставки сделаны не на того». «Но случилось так, как случилось. Ведь он публичный человек, политик, и не хочет отказываться от своего ребенка». Последняя фраза мерзавки неприятно кольнула. «Его ли?» Хотелось сделать ей так же больно, как она сделала мне, разрушив мой брак. «Вы бы не обольщались сильно на его счет. Марк не глупый телок, которому достаточно двух полосок на тесте от девицы, для которой в норме раздвигать ноги перед малознакомыми мужчинами». «Хочешь сказать, что я шлюха?» Она внезапно переменилась в лице и перестала изображать вежливость. «Это не я сказала. Ты сама себя так назвала. Но, с другой стороны, как еще можно назвать ту, для кого в норме путаться с женатым?» Красивое лицо стрелец пошло пятнами, но, будто вспомнив, что мы с ней не одни, она быстро взяла себя в руки. «Влюбленный? Во власти деньги?» Почему-то все эти заявления о влюбленности вызывали у меня только смех и недоумение. «Я правда люблю Марка, и поэтому не могу его отпустить, тем более теперь, когда у нас будет малыш». «Измарать его имя в грязи, впутать в скандал во время избирательной кампании и поставить крест на его карьере. Воистину великая любовь!» — рассмеялась я. Пусть я не верила ни единому ее слову, но то, с каким упорством и дуростью она взялась за Леонова, восхищало. «Избиратели поймут. У нас любовь и ребенок. Он наш». «Да забирай его себе. После такой грязи он мне не нужен», — отмахнулась я от девицы. «И если сможешь отлепить его от меня, буду только рада». «Не нужно делать вид, будто вся из себя такая гордая и благородная», — сощурилась девица. «Я-то знаю, что ты гнилая внутри», — шипела она. «Что?» — удивленно посмотрела на нее. «Для меня это просто верх наглости — влезть в чужую семью, прийти к сопернице, требуя отдать мужа, да еще и оскорблять». «Все, Маш, Ты уделила этой достаточно времени. Положил мне руку на спину Орлов, подталкивая к лифту. Прикидываешься святошей, а сама шашни крутишь с другим мужиком. Быстро же ты переключилась! Усмехнулась Стрелец. Ты можешь думать все, что заблагорассудится. Лучше от этого сама ты не станешь. «Если ты с другим, зачем тебе мой ребенок?» — выкрикнула она. «Отпусти Марка и не смей протягивать свои загребущие лапы к нашему малышу!» — побагровела от злости любовница Марка. «Прости, что?» Я удивленно посмотрела на нее. «Зачем мне чужой ребенок?» «Не притворяйся, что идея разыграть суррогатное материнство принадлежала не тебе. Ведь что остается такой пустой, неспособной забеременеть женщине, кроме как воровать чужих детей?» Выплюнула она. «Но знай, я не стану участвовать в этом фарсе. Если ты попробуешь еще раз заикнуться об этом, то вся страна узнает твою гнилую подноготную, святоша!» Кричала она, тыкая в меня пальцем, а затем резко развернулась на каблуках и пошла к своей машине. Что это было? Обескураженно смотрела я вслед разлучнице. «Кажется, твой благоверный пытается удержать кресло губернатора всеми возможными способами. И нам нужно готовиться к настоящей войне».